Глава 18. База «Астероид». Я задумался над предложением предприимчивого олигарха. Что ни говори, в плане хозяйственности ему палец в рот не клади. «Можно и сейчас несколько человек отправить. Найти туннель-прокладчик на стройке поблизости, да запрограммировать его, чтобы он потихоньку начал туннель рыть под космодром. Сэкономим только на этом несколько часов». Предложение было рациональным с хозяйственной точки зрения, но я его не принял. Не был готов делить нашу эскадру на части в таких опасных условиях. Помнил, как генерал описал историю про уничтожение инопланетянами всех пилотов и хакеров, высаженных армией на одном из космодромов. Так что от него я отказался. А вот идея с захватом еще одного космодрома и четырех бесхозных мониторов решил поддержать. И верно. Мы на себя не брали никаких обязательств перед армией тут же покинуть материк через 48 часов. Олигарх был хорош, как и можно было ожидать в том, что касается нюансов договоров. Так что захватим и мониторы в последние часы действия нашей отсрочки, и космодром обнесем по полной программе. Никаких больше инопланетян нам в следующие сутки не попалось. Мы зачистили этот космодром, взломали космодром с четырьмя мониторами, зачистили его и спокойно вылетели со всем награбленным в космос. Никого из армии мы тоже не заметили, хотя оговоренные с армейскими сроки давно вышли. Мы вылетели с планеты через 5 часов после крайнего срока. Но континент огромен, они могли послать отряды в места, расположенные далеко от нас. Флот наш вырос до таких размеров, что все гражданские космолеты и часть лишних военных пришлось отправить своим ходом на автопилоте в выбранную пустую местность в часе лета от Земли. Никаких червоточин там рядом не было, так что мы рассчитывали, что корабли, упакованные награбленным имуществом, там нас спокойно дождутся. Естественно, немного. Напрягала только возможность, что корабли кто-нибудь заметит и перехватит около одной из червоточин. Тут мы немного даже поспорили. Часть отряда полагала, что надо отправлять эскадру по частям на случай, если инопланетяне на них натолкнутся. Пусть лучше уничтожат одно звено, чем всю эскадрилью. Остальные полагали, что отправив все корабли, мы снижаем вероятность нападения. Чем больше кораблей, тем меньше желающих будет на них нападать. Возобладала все же первая точка зрения, и мы отправили корабли двумя звеньями с интервалом в 30 минут. Как показал наш собственный опыт боевых столкновений, число кораблей противника сдерживающим фактором не является. Важнее, увидел ли ты врага первым. Куда лететь дальше, тоже было известно. Мы все же решили взломать базу «Астероид». Кто его знает, может, и вправду нам удастся ее использовать для спасения части человечества. В том случае, конечно, если мы выиграем расовый квест. Еще бы знать точнее, как и когда он будет проходить. Когда покидали планету, Марабу пустил в хвосте, чтобы быть точно уверенным, чтобы за нами никто не увяжется. При этом имея в виду не только инопланетян. Базу «Астероид» мы в случае удачного захвата охранять не сможем, а это лакомый приз. Даже не знаю, насколько лакомый. В продаже таких, понятное дело, было не найти. Тут, наверное, нужен был уровень прокачки за 100 или за 500, чтобы получить доступ на рынке к такого рода товарам. А может, их вообще исключительно в качестве приза дают? За какие-нибудь коллективные квесты. Правда, тут тоже был нюанс. Ценность базы сильно варьировалась в зависимости от того, была она оснащена двигателем или нет. Без него, в принципе, это был обычный астероид с проложенными внутри туннелями. Ценная вещь, но не такая, как база, способная самостоятельно передвигаться в космосе. В принципе, пока что по описаниям, что были включены в базу данных на навык пилота-космолета, выходило, что это мобильная база с двигателем, замаскированная под астероид. Но точно узнать мы сможем, только попав внутрь. Одно было ясно. В любом случае шанс захватить базу упускать нельзя. Пусть будет в хозяйстве, А уж как ее использовать, придумаем. Это я вначале не оценил ее ценность. Голова была забита другими вопросами. А когда как следует подумал, с остальными согласился. Надо брать. Петька еще поработал над доставшимися нам в качестве трофея частями ИИ одного из боевых роботов с базы. Теперь у нас была полная схема всех коридоров, в которых бывал этот робот во время нахождения на базе. Судя по тому, что некоторые коридоры обрывались в местах, в которых было бы логично иметь продолжение, можно было полагать, что и другие коридоры там есть, просто в них он не заходил. К сожалению, у нас не было никакой информации по числу оставшегося гарнизона, чтобы сделать выводы, с чем нам придется столкнуться на базе. Зато на схеме был дополнительный ход-выход на базу с другого конца астероида. Им мы и планировали воспользоваться, чтобы устроить сюрприз защитникам. Пока обчищали последний космодром, Петька собрал в трюме Марабу еще один полигон из захваченных нами. График тренировок уплотнился, в них с удовольствием принимали участие все без исключения, даже Кирилл. Петьке дали поручение собрать еще один полигон, чтобы все взяли на них максимум от возможного до достижения 20 уровня. Полет не занял много времени. Вскоре после выхода из червоточины уже привычным мне маршрутом добрались до базы. Первым полетел Марабу, чтобы издалека оценить уровень потенциальных угроз. Тщательно изучили картинку. Не похоже было, что кто-то был на астероиде после нас. Поврежденный разведывательно-диверсионный корабль, так сильно помотавший нам нервы, так и торчал в своей нише. Подлетев поближе, увидели, что заминированные нами входы на базу остались в первозданном виде. Это могло означать две вещи. Первое, что наши установленные мины аккуратно разминировали и по-прежнему пользуются этими входами. Второе, что входы по-прежнему заминированы, и оставшиеся охранники, поняв это, теперь ими не пользуются. Петька выдвинул и третий вариант, что охранников попросту не осталось. Два уничтоженных нами боевых робота — это все, что было. Но никто в это не поверил. Чтобы так просто все было? Заходи и забирай себе такую ценную базу. Не-е-е, так не бывает. Или бывает, но не с нами. И я напомнил Петьке, что кто-то же уничтожил дроны, которые я послал внутрь на разведку. Еще на последнем космодроме долго обсуждали лучшую стратегию по захвату базы. У нас накопилось 150 захваченных скаутов и за 60 боевых роботов. Решили, что поступим следующим образом. Заходить на базу будем через третий, вновь обнаруженный вход, для внезапности. Впереди пустим пару дронов, за ними дистанционно управляемого скаута. Через промежуток в пару десятков метров дистанционно управляемых боевых роботов. Две пары, тоже с интервалом. И только за ними на боевых роботах и в компании с дистанционно управляемыми боевыми роботами пойдут наши бойцы. Спрашивается, что при такой осторожной схеме может пойти не так? Конечно, развернулась дискуссия о том, почему, если база принадлежит обнаруженной нами планете, а это, судя по всему, точно так, иначе тот корабль не полетел бы на нее, как к себе домой, нас вообще атаковали те два боевых робота. Смысл это делать в отношении дружественной техники? Единственный разумный вариант произошедшего, объясняющий эту загадку, предложил Константин. По его мнению, раз ИИ других захваченных нами кораблей не располагал этим маршрутом, а мы в этом еще раз убедились, то это могла быть тайная база, секретность которой и надо было сохранять далее. Поэтому корабль, доставивший Петьку, был воспринят охраной базы как родной, а мы, несмотря на принадлежность техники к военным силам той же планеты, как чужие. Вполне возможно, у корабля с Петькой были коды, позволявшие ему без проблем приземляться. У нас же таковых не было. Если верить этому объяснению, то мирно захватить базу не удастся. Нас и дальше будут атаковать оставшиеся на охране боевые роботы, скауты и что там еще может быть. И к этому надо быть готовыми. У третьего входа, к которому мы направились, никаких ниш для посадки кораблей не было, из чего мы сделали вывод, что он, похоже, запасной. Но мы непривередливые. Опустили корабли в нескольких сотнях метров от него и сформировали штурмовой боевой отряд, который возглавил Константин. Я в него тоже вошел, как и Сашка, Сенсей и Виктория. Да мы и Сенсея уговорили взять себе навык оператора боевых роботов, раз уж у нас теперь этих роботов было как грязи. Он, конечно, был недоволен, что будет терять бонусы, которые полагались мечникам при неиспользовании огнестрела, но прекрасно понимал, что когда в сражение вступают боевые роботы, значение будут иметь только те бойцы, что сидят внутри этой или схожей боевой техники, как и возможность выжить в таких условиях будет только у них. Поскольку в этот раз никто из ниши 3 на 3 метра не выскочил, шлюз нам пришлось вскрывать самим. Пультик там сбоку был, так что мы, подождав минут 5, чтобы точно убедиться, что никто со стрельбой из ниши выскакивать не собирается, допустили туда Петьку под защитой двух боевых роботов, что едва влезли в нишу, моего и Константина. В случае чего я должен был молниеносно вытащить Петьку, схватив его и выскочив из ниши, а Константин разбираться с угрозой. Петька принялся колдовать над пультом, пока мы с Константином нервничали. Через минуты 3 он сказал: «Готово. При нажатии на центральную кнопку откроется. Мне точно не нажимать». «Точно», — подтвердил я. Петька пожал плечами и вылез из ниши. Дождавшись, когда он отойдет подальше, мы тоже вылезли. Подогнали к шлюзу дроны. Затем отправили вниз дистанционно управляемого скаута. Именно он и нажал на ту самую кнопку. Мы были готовы к чему угодно. К взрыву, к тому, что выскочат и атакуют нас боевые роботы. Но ничего эпичного не произошло. Шлюз тихо ушел в стену, открывая проход внутрь. За ним через 25 метров был еще один шлюз. Ясное дело, он не откроется, пока все не войдут внутрь и не дадут закрыться внешнему шлюзу. Так мы и поступили. Вроде и пространства, на первый взгляд, много было, но кроме нас четверых внутрь набились и 10 боевых роботов, которые управляли с нами дистанционно, и пара скаутов. Так что стало тесновато. Внешний шлюз закрылся, через мгновение начал открываться внутренний шлюз. Открылся до конца, полностью демонстрируя коридор с видимостью метров на 60 вперед. Никаких движущихся объектов не было. Тем не менее, мы не стали изменять заранее продуманный план. Вперед полетели дроны. Когда они долетели до угла коридора, показав, что там тоже пусто, за ними выступил и скаут. А сразу после этого раздался грохот пулеметных очередей, и картинки с обоих дронов погасли. Однако... Выслали в коридор побольше боевых роботов на дистанционке, а сами стали просматривать последние кадры. Такая опция на пульте была. Так и увидели, что коридор и вправду был пуст. Пока после первых секунд пролета по нему дронов из потолка не выдвинулись две пулеметных турели, что их разнесли в клочья. Стало ясно, что скаута пускать в этот коридор нет смысла, его тоже грохнут. Один из боевых роботов на дистанционке под управлением Константина перешел в режим бега на четырех конечностях и понесся к углу коридора. Выскочил за него, и спустя секунду снова раздались выстрелы. А затем Константин удовлетворенно сказал: «Были пулеметы и нет пулеметов». Робот вернулся обратно. По внешнему виду никаких повреждений он не получил. И за угол полетел один дрон. Учитывая, как их быстро уничтожают, решили больше ими не разбрасываться. В этом коридоре больше никаких сюрпризов не оказалось. Я обратил внимание, что его стены были сделаны из какого-то очень вязкого материала. Попадания от пуль были на них почти не видны. Создавалось даже впечатление, что они потихоньку затягиваются. Какой-то высокотехнологичный материал по типу тех, из которых сделаны наши скафандры. К сожалению, времени на научные изыскания в области материаловедения не оказалось. Едва новый дрон свернул в следующий коридор, как его разнесло пулеметной очередью. В этот раз, причем, как мы установили в процессе воспроизведения, пулеметные турели выскочили не из потолка, а из стен. Неплохая хитрость на случай, если кто начнет, входя в коридор, сразу палить по потолку в то место, откуда в предыдущем коридоре возникли турели. Внимательно изучили записи, и снова Константин послал того же робота разбираться с проблемой. В этот раз легко он не отделался. Турели уничтожил, но и сам получил повреждение ходовой. Стреляли-то они крупнокалиберными пулями, легко пробивающими броневые щитки. Уж я-то знал, как это серьезно, сам под такой обстрел попадал. Константин, конечно, в этот раз таким довольным не был. Понять его тоже можно было. Если в каждом коридоре такие же пулеметы, то у нас серьезные проблемы. Коридоров тут было за 1000, даже на частичной карте у вскрытого робота. И если в каждом втором нам будут повреждать боевого робота, то нам их тупо не хватит. И смысла тогда в захвате базы нет. Для нас было очень важно, что у нас столько боевых роботов. Мы их искренне, вслед за Константином, считали чуть ли не лучшим оружием для наземных операций. И растрачивать их в космосе, даже не добравшись до Земли, было слишком расточительно. Турели оказались и в третьем по счету коридору. В этот раз их удалось уничтожить без повреждений у нового боевого робота. Но вполне возможно, это было связано с тем, что они снова были потолочными, и их по каким-то причинам было легче подавлять, чем настенные. Поэтому настроение у нас было, мягко говоря, не очень. Перед нами вставал очевидный вопрос, что вполне возможно надо разворачиваться и уходить с базы. Но все же решили проверить и следующий коридор. К нашему приятному изумлению очередной дрон пролетел по нему безнаказанно. Может, это было какой-то хитрой засадой, типа турели есть, но не будут стрелять по дрону, а только по серьезной технике? — спросил я Константина. — Точно скажу, что может быть все, что угодно. — Безрадостно ответил он. — Нет никакого единого стандарта по охране таких важных военных объектов, как этот. Особенно, когда мы видим, что тут еще и такой перебор с секретностью даже от собственных вооруженных сил. Дрон мы остановили, едва он повернул за угол, уцелев и в новом коридоре. В ближайший коридор послали скаута. Он его прошел до конца без всяких неприятных последствий. Следом отправился боевой робот на дистанционке. Снова никаких проблем. Мы радостно переглянулись. Появилась нехилая такая вероятность, что жестко, при помощи пулеметных турелей, охранялись только ближайшие ко входу на базу коридоры. И тогда можно рассчитывать захватить базу без сумасшедших потерь в боевой технике. Вдохновленные этой мыслью, мы продолжили движение в прежнем порядке. Без проблем прошли еще два коридора, каждый из которых был полностью похож на предыдущие. Одинаковый размер 3 метра в высоту, 3 в ширину, никаких боковых дверей. И, наконец, попали в коридор, не похожий на предыдущие. Ширина доходила до 5 метров, а по бокам у него были двери. Закрытые, без внешних ручек, но дававшие надежду на то, что внутри есть что-то ценное, что нам пригодится. Только мы начали в лучших славянских традициях делить шкуру неубитого медведя, как из-за угла, до которого не успел долететь дрон, выскочил боевой робот, тут же открывший по нему стрельбу. И, естественно, проблем попасть у него не было, и изображение мы в очередной раз потеряли. — Похоже, подтянулась внутренняя охрана, — сказал Константин. — Ну что же, этого следовало ожидать. Разговаривая с нами, он уже принимал меры. Скаут отправился назад. Соревноваться с боевым роботом со своим вооружением он не мог. А перед нами выдвинулось два боевых робота Константина. В коридор, в котором объявился боевой робот, они двигаться не стали, застыв в ожидании. Противник ждать себя не заставил. Выскочил из-за угла достаточно бесхитростно, как и полагается действовать боевой машине под управлением ИИ, и тут же был расстрелян нашими боевыми роботами из крупнокалиберных пулеметов. Ничего более существенного они не использовали, но и этого хватило. Константин хорошо знал, куда надо бить, чтобы быстро вывести противника из строя. Сразу после этого я подобрал содержимое разбитой головы робота, вложил все это в отсек скаута и отправил на поверхность астероида, предупредив Петьку, чтобы ждал посылку. «Авось найдет по платам какую-нибудь полезную для нас инфу и сообщит нам». Естественно, нас прежде всего интересовало местонахождение центра управления базой. Взорвем его, и больше проблем с атаками иметь не будем.